Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и рубрики «Под знаменем России. Белые генералы» мы продолжаем рассказ о Владимире Оскаровиче Капеле вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, в прошлой программе начали рассказ о том, почему, при каких обстоятельствах бывший подполковник, как его называли, значит, вот эти вот красные власти, бывший подполковник Капель вступил в ряды Красной Армии или числился в этих рядах, но, как вот говорит нам история, скорее всего, он ни в каких активных действиях участия не принимал, но зато теперь начинается как раз история об активных действиях, да, в которых, возможно, генерал Капель, будущий генерал Капель примет участие. Теперь начинается история активных действий. Напомню нашим радиослушателям, да, что вот этот период, когда Капель числился, видимо, на службе в рабоче-крестьянской Красной Армии, он охватывает очень короткий, соответственно, срок, то есть это, видимо, май 18-го года и начало июня. Он в Самаре находится в это время? Да, числился Капель. Во всяком случае, в начале июня он был в Самаре. Как точная дата, когда он приехал из Перми в Самару, к сожалению, пока не установлена. Но в начале июня, к началу вот антибольшевистского выступления, он находился в Самаре. Он... А Пермь была тоже под Красными, да, и да, жена да. там осталась. Да. Угу. Семья там осталась. И вот здесь нужно отметить, что Капель числился на службе в штабе Поволжского военного округа, который был создан на базе штабного управления бывшей первой армии русской и предназначался для создания, для формирования войск завесы, которые должны были быть использованы в случае германского вторжения, в случае возобновления войны с Германией. Я напомню о том, что война Первая мировая продолжалась, несмотря на то, что большевистская Россия, РСФСР, Советская Россия подписала с Германией Брестский мир, это был такой мир достаточно иллюзорный. Мир, в общем-то, я бы сказал, призрачный. И недаром, вот мы говорили в нашей прошлой программе о том, что я цитировал воспоминания одного из сослуживцев Капеля и по штабу Поволжского военного округа, и потом по Белым войскам Восточного фронта Павла Петровича Петрова, который писал о том, что вот мы, в общем, закрывали глаза на то, что происходит на юге. Но я бы это объяснил тем, что они просто с трудом представляли себе вообще, что происходит на юге. И, соответственно, их задача заключалась в том, чтобы попытаться сосредоточить в своих руках военное управление и потом это использовать в национально-патриотических целях. Хотя, видите, все равно закончилось тем, что и Петров, и Капель оказались в белых войсках Восточного фронта. Зимой 1918 года в Самаре возникло антибольшевистское подполье, и большую роль в его организации, в создании сыграли бывшие делегаты разогнанного большевиками Всероссийского учительного собрания в Петрограде Борис Константинович Фортунатов и Иван Михайлович Брушвит. Это были опытные социалисты-революционеры, то есть сторонники февраля, противники самодержавия, люди, которые, скажем так, по взглядам с Капелем с трудом бы могли найти общий язык, но при этом эсеры... В нормальное время. В нормальное время. Да. Но при этом эсеры считали большевиков узурпаторами, захватчиками партии, которая совершила однопартийный переворот. Но монархист Капель тоже так же считал. Да, монархист Капель тоже так считал. Ну и вот они, значит, попирают большевики народную свободу и волю, которая ясно совершенно выражена в учительном собрании, поэтому с узурпаторами нужно бороться. Ну, если обращаться к моему любимому глубоко чтимому Николаю Николаевичу Головину, то как раз можно сказать в одной из передач о Головине мы говорили, что Головин – одной из причин поражения белого движения, во всяком случае, на востоке России, в котором кратковременно участвовал, он видел в том, что как раз белые не смогли найти общего языка вот с социалистической интеллигенцией, с социалистами типа Фортунатова и Брушвита на вот общей антибольшевистской позиции, на общей антибольшевистской почве. То есть и той, и другой стороне требовалось, видимо, чем-то пожертвовать, что-то отказаться. Да, но почему-то всегда претензии к белым. А почему не сказать так? Да. Социалисты не нашли общего языка с белой армией. Ну, я объясню, потому что дело в том, что применительно к тем словам, к тому периоду, о котором писал Головин, белые были у власти. А человек, люди, которые облечены власти, с них, как говорится, больше спрашиваются. Но это тема, которая выходит сейчас за рамки нашего разговора. Отметим то, что как раз видимо, для весны 2018 года ситуация складывалась более благоприятной. И вот, например, СРМ удалось найти дельного военного руководителя, то это антибольшевистского подполья, им был с февраля 2018 года Николай Александрович Галкин, подполковник-артиллерист, который довольно энергично стал создавать в тесном контакте с СРМ вот эту военную организацию. И нужно сказать, что она насчитывала примерно 200-250 человек. Тут дело еще вот в чем, что Фортунатов, он сам был участником Великой войны, фронтовиком, ему легче было найти с солдатами общий язык. И вот Брушвит занимался поиском денежных средств, Фортунатов искал боевые силы, и вот, собственно говоря, потом один еще из руководителей вот этого заговора, Климушкин, да, он писал: «Мы убедились, что среди рабочих таких сил, то есть антибольшевистских, создать нельзя. Мы обратили внимание на солдатскую, главным образом офицерскую массу, но сил было мало, никто не верил в возможность свержения большевистской власти, наше внимание все больше и больше стало переноситься на деревню». Весной 2018 года действительно у большевиков начались первые проблемы с крестьянством, потому что проблема-то хлебопоставок в город, она сохранялась, а большевистское управление не могло привести ни к чему хорошему. Проблема свободной торговли вставала, и рыночных цен, и так далее, и так далее, и так далее. Видимо, я думаю, что самарская антибольшевистская организация Галкина, она даже появилась, может быть, раньше, чем приехали Фортунатов и Брушвит из Петрограда. Как-то произошло, может быть, объединение нескольких групп. Это отдельный вопрос. Ну и я бы так сказал, что, видимо, наверное, вот это офицерское подполье во главе с Галкиным, они, конечно, по своим взглядам были правее, чем, существенно правее, чем Фортунатов и Брушвит. Но обе стороны решили, как говорится, преодолеть политические разногласия вот на антибольшевистской подполье, тем более, что эсеры все чаще говорили о том, что их цель – это свержение советской власти, имея в виду под словосочетанием «советская власть», конечно, власть большевистскую в первую очередь. Здесь большую роль сыграл 8-й совет партии социалистов-революционеров, который проходил в Москве в мае 1918 года. Какие были такие главные цели эсеровской партии? Ну, понятно, ликвидация большевистской власти, восстановление учительного собрания и, что уж совсем поразительно, возобновление войны с Германией на стороне союзников. Я говорю о том, почему поразительно, потому что на самом деле, конечно, я думаю, умным людям там было понятно. Ну, например, генерал Краснову, который был избран в мае 18 года на Дону, оказался во главе, да, войска Донского и Донского восстания. Было ясно, что на самом деле-то народ от войны устал очень сильно. И как раз вот эта идея возобновления войны с Германией, она может оттолкнуть от противников большевиков тех, кто даже готов был бы им сочувствовать. Но, тем не менее, факт остается фактом. СР, видимо, здесь в каком-то таком вот патриотическом, таком еще инерционном потоке двигались. Сказал бы я еще, с другой стороны, вот еще на какую деталь нужно обратить внимание. Дело в том, что, в общем, СР, в отличие от руководителей русской военной контрреволюции, то есть там погибшего Корнилова, Алексеева, Краснова в этот период. Ну, вот Краснов-то как раз, как ни странно, здесь мыслил примерно так же, как руководители эсеров. То есть эсеры считали, что эпицентром антибольшевистской борьбы должно быть Поволжье, а не юг России, где действовала добровольческая армия. И уж тем более совсем не Северный Кавказ и Кубань, куда Деникин собирался потом добровольцев вести. О чем шла речь? Потому что от Поволжья ближе до Москвы. Москва, конечно, центр страны. Конечно. Москва... Мне тоже все время, когда мы смотрим на историю Белой армии, хотелось бы поближе Москва, к Москве переместить. Москва – центр, да. Но и здесь у эсеров были, например, какие расчеты, что много зажиточных крестьян в Поволжском регионе. Я, кстати, хочу отметить, да, что это вот один из тех регионов, где Столыпинская реформа успешно накануне Первой мировой войны проходила. Есть и уголь, и нефть, и металлы в Сибири, да, есть и хлеборубные земли, есть железнодорожная сеть. Есть реки, которые могут как коммуникации быть использованы. То есть Волга в первую очередь, она естественный рубеж, может быть, для развертывания силы, естественная граница и так далее. В общем, вот этот регион, он особенно людскими ресурсами был богат. Он представлялся достаточно перспективным. Я уже не говорю вот о его военно-промышленной базе. Ну вот, например, с другой стороны, довольно много здесь за эсеров голосовало, от 30 до 50% по разным уездам на выборах учредительного собрания. И таким образом, в общем, факторы, которые бы могли привести к успеху антибольшевистского восстания, были налицо. Но и вот здесь еще одно нужно, конечно, отметить существенную деталь. Это то, что в конце мая 1918 года начался знаменитый чешско-большевистский конфликт. Конфликт между силами чехословацкого корпуса, который был растянут по Транссибирской железнодорожной магистрали, и он должен был, по идее, быть выведен за пределы Советской России для того, чтобы мог принять участие в войне на стороне союзников против Германии. И вот советскими военно-политическими лидерами во главе с Троцким. Но я думаю, что главную роль-то на самом деле даже тут не Троцкий сыграл, а просто конфликт с местными ревкомами, военно-революционными комитетами, то есть местными властями в первую очередь. Все это только наложилось. Там хотел Троцкий разоружить чехословацкий корпус или приписывали ему это намерение. Это вообще на самом деле для нашего повествования даже не так важно. Важно то, что в конце мая начался мятеж чехословаков, и, опираясь при помощи этих сил, началось свержение советской власти вот, так сказать, по всей этой самой линии продвижения чехословацкого корпуса на восток. У самарских подпольщиков были контакты с чехословаками, и чехи обещали, что после падения большевистской власти в городе и в губернии власть будет передана представителям демократических местных сил, то есть, в общем, на самом деле им, эсерам. И 7 июня вечером чехи вышли на ближние подступы к городу, а утром 8 июня 1918 года советская власть пала. В Самаре она была свергнута, и уже в 10 часов утра было объявлено о переходе власти к временному новому правительству, которое получило название Комитета членов учредительного собрания, сокращенно КОМУЧ. Возглавил КОМУЧ известный тоже деятель партии социалистов-революционеров Владимир Казимирович Вольский, ну а в состав комитета вошли известные уже нам эсеры Брушвит, Фортунатов, Климушкин и Нестеров. Они тоже были членами учредительного собрания? Да. Поэтому назывался комитет членов учредительного собрания. Вообще, это было вот одно из... Не первое, как у нас часто говорят, что это первое антибольшевистское правительство, но на самом деле, я думаю, что первым-то правильнее считать триумвират Алексеева, Корнилова и Каледина на Дону в конце 1917 года, который образовался. Но здесь речь идет о том, что КОМУЧ, его, конечно, претензии и амбиции были гораздо шире региональных. Знаете, он претендовал чуть ли не на всероссийскую власть, и претендовал на нее потому, что они откровенно, в общем, на самом деле связывали себя с разогнанным учительным собранием, и цель КОМУЧа была, в общем, на самом деле простая – свергнуть совнарком, да, разогнать большевистскую партию и вернуть Россию к тому состоянию, которое закончилось 5 января 1918 года, то есть восстановить в полном мере полномочия и работу Всероссийского учредительного собрания и продолжить ту деятельность, которую большевики прервали. Поэтому и вооруженные отряды, которые КОМУЧа, армию народную, название Народной армии вполне естественно было, которую они стали создавать сразу же, она была такая весьма интересная. Погон в этой армии не было, и сражаться они были готовы чуть ли не под красным флагом против большевиков, а не под бело-сине-красным флагом. Так это в эту армию Капель теперь вступит? Да, именно в эту армию Капель вступит, но тут как раз нужно отметить, что у эсеров, понятно совершенно, что первые дни это там хаос, суматоха, стихийные расправы со сторонниками большевиков и даже расстрелы представителей захваченных там органов советской власти, и непонятно еще, так сказать, структура власти как сложится, тем более, что, в общем-то, главный удар силой, да, пока остаются чехи. Это пензенская группа чехословацкого корпуса, во главе которой был такой, в общем-то, достаточно храбрый чешский офицер, капитан Станислав Чечек. Он довольно быстро рос в чинах. Уже в сентябре 18 года он будет генерал-майором и командующим всем Поволжским фронтом Народной армии. Где-то вот в конце мая, в начале июня, в первой декаде июня 18 года у него под командованием пензенская группа находится. Это где-то порядка 8 тысяч штыков, То есть там было два стрелковых полка, один запасной, артиллерийская бригада. Причем, я бы сказал, такая достаточно хорошо укомплектованная. 4 батареи у него там было, свои инженеры, эскадрон сербов-кавалеристов, 4 бронепоезда, 2 броневика и даже один свой собственный летательный аппарат, аэроплан. Вот, это была достаточно, в общем, серьезная сила, я бы сказал, такой щит. Да, он был иностранный, но он рассматривался как щит союзный, то есть, в общем... Чехословакии рассматривались эсерами и всеми там патриотическими элементами как представители союзников, которые должны помочь России за все то, что Россия сделала для них в 14-м, 15-м и 16-м году. Хотя было, конечно, ну, не очень приятно, я бы сказал, дискомфортно даже, что пока вот на чехов нужно опираться, руководителям антибольшевистских сил, вообще противникам большевиков. Но с этим это приходилось этот факт принимать. То есть, в общем, комитет учредительного собрания открылся в городской думе, но охраняли его чехи, а не русские. Они подчинялись таким образом этому комитету? Чехи? Да. Ну, у них были, я бы сказал, паритетные отношения. Они же обещали эсерам, что они передадут власть демократическому комитету. Вот, пожалуйста, создавайте свой демократический комитет. Ну, и вот сразу же, конечно, буквально с первых дней началась работа вот по созданию вышеупомянутой мною народной армии. А кто командовать будет? Вот, кто будет командовать? Климушкин вообще вспоминал, что название это было дано и не случайно, не из моды, не из пристрастия к некоторым демократическим названиям, а вполне обдуманно после довольно продолжительного и всестороннего обсуждения. Этим названием мы хотели подчеркнуть не только демократический ее состав и происхождение, но и ее назначение, служение народу не одному какому-то классу или группе, а всему народу в целом и в русском понимании этого слова, то есть низам, трудовому народу. Ну, под трудовым народом эсеры традиционно в первую очередь понимали крестьянство, конечно. 8 июня, в тот же день, значит, когда Самара пала, был издан приказ Комуча номер 1. В соответствии с этим приказом гражданская военная власть в городе и губернии вплоть до образования учреждений правительством всероссийским переходит к комитету, состоявшему из членов учредительного собрания. Формирование армии, командование военными силами, охрана порядка в городе и губернии возлагается на военный штаб в составе начальника штаба полковника Галкина, военного комиссара Румынского фронта Фортунатова и члена учредительного собрания Боголюбова. И довольно быстро Боголюбов был заменен Лебедевым, который когда-то занимал пост помощника военного и морского министра в одном из составов Временного правительства. Командующего армии не было. То есть во главе военной структуры, всей главной, да, оказался военный штаб из 3 лиц. То есть, грубо говоря, называется словом «триумвират». Петров позднее писал, вот упоминавшийся Павел Петрович, да, тогда он был подполковник, будущий, значит, генерал-майор. Он писал в эмиграции, почему сразу не был назначен один ответственный командующий, сказать трудно, вероятнее всего, что боялись засилия военного командования. Прервусь на секундочку, это совершенно справедливо, потому что в условиях хаоса гражданской войны, вооруженного противоборства и противостояния, фигура, в руках которой оказываются военные силы, да, она неизбежно, соответственно, будет приобретать роль такого авторитарного лидера, особенно если еще эта фигура окажется популярна. Ну, то есть, грубо говоря, учредить должность командующего – это значит создать условия для появления российского Маннергейма, который, так сказать, только-только закончил вот победно-гражданскую войну в Финляндии. Ну, чудесно. С нашей точки зрения чудесно, но вы узко мыслите, Марина Николаевна, нужно встать на точку зрения эсеров, которые в любом таком генерале видели бы российского Бонапартия, да, который, соответственно, ликвидировал бы неизбежно завоевание февральской революции, к которому они относились еще более ревностно, чем к борьбе с большевиками. А так они создают армию, в которой вообще нет ни одного генерала, как же она будет воевать? Значит, соответственно, Петров говорит, что когда мы у Галкина спросили, кто же является распорядителем вооруженных сил, он ответил, штаб из 3 лиц, из которых он начальник, а остальные 2 его члены. Распоряжается же большей частью единолично он, то есть Галкин, но постоянные члены могли появляться в штабе и требовать исполнения их указаний. То есть, в общем, на самом деле, ну, сумбур, конечно, получался. Особенно для военных. Да, особенно для военных, да. Ну, предполагалось, Галкин сказал, что когда народная армия разовьется, то будет назначен командующий. Соответственно, Головин потом в истории российской контрреволюции он писал, что только боязнь генерала заставила избрать специалиста малоопытного 36-летнего молодого человека, выпущенного в офицера лишь в 1912 году. Это он Галкина имел в виду. То есть, в общем, Головин позднее тоже подчеркивал, что эсеры подсознательно боялись появления, да, генерала, который бы сыграл роль Бонапарта. Ну и И, в общем, в результате один из участников событий, полковник Щепихин, писал: «Из трех лиц, возглавлявших военное дело, один распоряжался, не зная его, это Галкин, другой на фронте сражался и был ранен от Фортунатов, а третий Лебедев митинговал». Таким образом, вот возникла проблема, да, то есть армию-то нужно создавать, но, с одной стороны, эту армию нужно создавать так, чтобы она была демократической, и офицерство ни в коем случае не вмешивалось в политику. Тем более, что, на удивление, состав людей, которые откликнулись на призывы комуча, оказался очень пестрым, да, и очень разным, на самом деле, по своим пристрастием, там, взглядом, перспективам деятельности, как они себя видели. Как сами эсеры их определяли? Во-первых, это были эсеры, члены партии социалистов-революционеров, независимо от того, имели они опыт военной службы или не имели. Во-вторых, это были беспартийные офицеры, которые в подполье работали, вот в организацию Галкина входили, с эсерами контактировали. Эта категория, по крайней мере, она хотя бы представляла себе, что за люди те, которые при помощи чехов пришли к власти. Третья группа, более многочисленная, часть вторая, это беспартийные и неорганизованные офицеры. Ну, это просто вот это гонимое российское офицерство, которое большевикам испытывало инстинктивную неприязнь. Четвертая группа была абсолютно враждебна эсерам, но, скрипя зубы, готова была с ними вместе вроде бы работать или даже воспользоваться плодами их активности. Это очень малочисленные, но в то же самое время неплохо законспирированные, организовавшиеся в подполье монархисты, которые отрицали не только учительное собрание, но вообще все то, что произошло после февраля, и мечтали о реставрации монархии, что интересно, не во главе с бывшим государем Николаем Александровичем, а, скорее всего, в общем, как минимум, с великим князем Михаилом, а может быть, даже и великого князя Николая Николаевича. Они видели, по крайней мере, во главе российского государства до конца периода Гражданской войны. Главное, вот, что сам Николай Николаевич себя не видел никем в этой истории. Ну, в тот момент, да. Вот. Ну и, наконец, это те военспецы, которые работали в штабе Поволжского военного округа и которые совершенно безоговорочно и категорически решили перейти на сторону комуча. Вот к последней группе генерального штаба подполковник Владимир Оскарович Капель относился. На следующий день, 9 июня, Галкину явилась группа вот молодых офицеров генерального штаба, которая предложила ему свои, в общем, услуги. И вот эти 9 человек, включая Капеля, составили костяк штаба. А самый высокий чин там какой был? Я думаю, что не выше подполковника, на самом деле. Ну, в общем, деле. Капель. Вот. Угу. И вот они занялись созданием военного штаба Народной армии. Капель возглавил оперативный отдел, там было всего 2 отдела в штабе. Это отдел формирования, который, в общем, занимался комплектованием народной армии, ее еще не было. То есть, комплектованием того, еще, чего еще не было, учетом добровольцев, там, распределением и прочее. А оперативный отдел, который Капель возглавил, должен был заниматься планированием военных операций, то есть, определением, да, угроз возможных для Самары и направлением нанесения ударов по войскам, частям Красной армии, от которых нужно было очищать Поволжье. Ну и надо сказать, что Капель столкнулся с достаточно серьезными трудностями, потому что противник таким полукольцом охватывал город Самару, он концентрировался в районах Ставрополя на Волге, ведь это город Тольятти сейчас, Николаевска и Бузулука. Чехи не больше ни одного батальона не могли оставить, так как нужно было двигаться на Уфу. И вот, значит, соответственно, перед Капелем стояли следующие задачи. Во-первых, защитить Самару. Во-вторых, создать минимальные силы для того, чтобы расширить свой операционный район. И, в-третьих, создать резерв, который мог бы служить источником пополнения для действующих частей. Вот с этого, в общем, Капель и начал. То есть теперь Капель с кем воюет? Он воюет в составе Народной армии Комитета учительного собрания против рабочей крестьянской Красной армии и сил большевистского ополчения в этом районе. Ну и можно сказать, что, в общем-то, белый генерал Капель вот так родился. Да, белый генерал Капель так родился, и родился он, что интересно, именно вот, в общем-то, из Народной армии комуча. Продолжение истории генерала Владимира Оскаровича Капеля в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О биографии генерала Капеля рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.